Глава восьмая. Сагиттария летела мимо крупного астероидного поля. У нас не было необходимости идти прямо через него, и я повел корабль в обход, чтобы не тратить боеприпасы на расчистку. Это вызывало определенные проблемы. Звезда в системе находилась на пике активности и постоянно излучала мощные вспышки, которые надежно заглушали связь. Даже Легион сбоил, что уж говорить про более примитивные устройства. Когда мы приблизились к астероидам, и они частично закрыли нас от излучения звезды, мы получили сигнал СОС и почти сразу увидели отправителя — крупный транспортник. Типичный космический дальнобойщик использовался для перевозки грузов между мирами Федерации. В его трюм легко могла поместиться Сагиттария, и еще бы осталось место. «Анализирую сигнал. Он автоматически отправлен несколько часов назад», — добавил подключившийся из своей каюты Херцер. — На мои запросы никто не отвечает. — Похоже, там не осталось живых. Нужно срочно валить. — Поздно, — вздохнул я, подсветив на экране медленно выплывающий из-за поврежденного транспортника корабль. — Это рейдер. У него орудия гораздо мощнее наших, как и движки. Не свалим. Возможно, я немного польстил ему. Судно выглядело настоящей развалюхой. Но даже в таком состоянии оно способно разнести Сагиттарию на молекулы. Вот если бы мы ударили из засады... Пытаются выйти с нами на связь. Угрожают, что если не ответим, откроют огонь и никого не пощадят. «Соединяй!» — постарался изобразить испуг и волнение. «Сейчас на мне обычная футболка и спортивные штаны, заменяющие пижаму, помогут изобразить простака. Официальная форма команды, созданная Фокси, ждала своего часа в шкафу». Было сложно описать появившуюся на экране харю иначе, чем уродливая. Приплюснутая, бесформенная, гнилостно-зеленая, с кучей рытвин и бородавок, она вызывала тошноту одним своим видом. И это я еще не брезгливый. «Вы кто такие?» — говорил он так же мерзко, как и выглядел. «Мы обычный корабль. Искали ценные метеориты. Отпустите нас, я ничего никому не скажу». «О как! Посмотрим на твое поведение!» — расхохотался инопланетянин. — Немедленно стыкуйтесь с нами. Мы заберем у вас все ценное и валите куда хотите. Сразу почувствовал — лжет. Капитану захваченного транспортника наверняка обещали то же самое. Тем не менее я изобразил робкую надежду и заискивающе улыбнулся, быстро закивав. — Да, конечно, сейчас. А куда именно лететь? Я совсем недавно пилот. — Ща тебе подсветим! — послышался настоящий взрыв хохота. Я не видел других пиратов, но, думаю, их там минимум штук 10. «Вот, видишь корму? Прям сюда лети! Я тебя лично встречу!» Экран погас, и я спокойно повернулся к собравшимся членам команды, приподняв бровь. «Чего ждем? Снаряжаемся. Идем встречать гостей. Херцер, бери управление и веди корабль на стыковку. Рокси, спрячься в вентиляции, чтобы случайно не подстрелили. Трой, остаешься на защите. Фокси, ты вовремя. Держись рядом с Валькирией». Пропустившая переговоры фурсианка не растерялась и сосредоточенно кивнула, побежав вслед за подругой. Я слышал, как Валькирия быстро рассказывает ей о произошедшем. Заостренные ушки Фокси встали торчком, хвост ударил по ноге, выдавая возбуждение. «Охренеть! Настоящие пираты! Я будто оказалась в приключенческом голофильме!» — обрадовалась Фокси и первой запрыгнула в капсулу, переносясь в боевую оболочку. «Ух, я им головы поотрываю! Трой, можешь прикрепить ко мне дрона, чтоб снимал? Я потом смонтирую и выложу на канал. Фанаты будут в восторге!» «Конечно! Мне половину от продаж!» — ехидно ответил хакер. «Ты совсем охренел! 10%, не больше!» Не слушая вспыхнувшей перебранки, я добрался до трюма, открыл подсвеченный системой контейнер и прикоснулся к фиолетовой массе. Разгоряченной кожи коснулась приятная прохлада. Умный костюм перетек на меня, устанавливая нормальную атмосферу. Отработанными движениями навесил на себя комплект дополнительной внешней брони и распихал боеприпасы по специальным креплениям. Основным оружием станет верная лазерная рапира. Слабые заряды не смогут пробить обшивку и отправить нас в космос. На всякий случай прихватил еще плазменный ливень и несколько гранат. Вдруг у них окажется продвинутое снаряжение. Жаль, оболочку пока не поменять. Не то обошелся бы парой мечей, оставив отряд на защите корабля. С другой стороны, члены команды тоже имеют право повеселиться. Мы собрались у стыковочного шлюза. Вэл и Фокси не мелочились и взяли лучшие оболочки и броню. Обе догадались выбрать оружие послабее, чтобы не вредить корпусу пиратского рейдера. Молодцы! До стыковки оставалось несколько минут. Херцер не спешил, чтобы случайно не врезаться. Само собой, девушки воспользовались возможностью поболтать. «Прости, что выдернули тебя. Это была моя идея», — извиняющимся тоном сказала Эльсийка. «Да ладно! У нас же чрезвычайная ситуация!» Несмотря на улыбку, фурсианка выглядела слегка раздраженной. «Пираты сильно пожалеют, что встретили нас. А перед сестренкой заглажу вину попозже». «Мне всегда было интересно. Она выглядит так же классно, как ты?» — спросил присоединившийся к нам Трой. Ему было не из чего выбирать, и он пришел в стандартной оболочке и броне. «Нет, совершенно по-другому», — Фокси покосилась на меня и свернула тему. «Давайте серьезнее, нам сейчас сражаться. Цезарь, какая тактика?» «Не сталкивался раньше с настоящими пиратами», — честно признался, вызвав легкое удивление. «Ребята как-то привыкли, что у меня есть ответ на любой вопрос. Чем они обычно вооружены? Хорошо сражаются?» «Они? Не смеши! Это настоящий сброд! Куда им до нас?» — усмехнулась Валькирия. «Оружие самое разное, нередко откровенный хлам или самодел. А еще я слышала, что они предпочитают брать добычу живьем для развлечений или продажи. Что ты планируешь с ними делать?» «Вырезать всех до единого. У нас есть другие варианты». «Ну, — задумалась Вэл, — в теории мы бы могли их пленить и доставить на ближайшую станцию для суда, где их приговорят к казни и выбросят в шлюз. И в чем смысл возиться?» — громко фыркнула Фокси. Корабль слегка вздрогнул, сигнализируя об успешной установке соединения. Не говоря ни слова, я встал справа от входа, Валькирия и Фокси слева. Трой занял позицию за энергетическим щитом чуть дальше по центру. Двери шлюза разошлись с громким шипением. С той стороны обнаружилась большая и весьма пестрая компания. Как минимум представители шести рас. Уже знакомые мне зеленые уродцы, грелы, мощные гуманоиды с серой кожей, прямоходящие крысы, низкие сгорбленные птицы в балахонах и толстые свиньи. Ну да, куда без них. Женщин среди них не было. Одеты кто во что гораст. В основном потертые комбинезоны с внешней примитивной броней. Чаще всего пираты использовали части разных комплектов. Даже от личинки не спасут, зато смогут задержать парочку пуль или слабый энергетический заряд. Те, кто был побогаче, носили укрепленные скафандры устаревших моделей. Вэл оказалась права. Нормального оружия тоже нет. Стандартные бластеры, гражданские винтовки, парализаторы. Ни плазмометов, ни гранатометов, ни банального пулемета. Один грел тащил массивную энергетическую винтовку, которая заряжалась быстрым раскручиванием ручки. Мне даже стало интересно посмотреть на мощность выстрела. Оставлю его напоследок. Получить дополнительную информацию никогда не бывает лишним. Предводителем выступал хряк раза в полтора больше моего свина. Помимо объемного пуза, больше подходящего для беременной самки, он мог похвастаться увивающими руки мощными мускулами. Тот зеленый даже встречать не пришел, послав шестерок. Жаль, придется самому искать его. Лучший вариант — нейтрализовать вражескую оборону, убить командира. «Ну что, обезьяны, выворачивайте карманы?» — восторженно хрюкнул толстяк. Несколько мгновений нас скрывал туман, и он не подозревал о подвохе. «Сразу показывай, где прячутся ваши бабы. Рылом чую, на борту есть первоклассные давалки». «А я и не прячусь», — Валькирия опередила всех, подскочив к обомлевшему хряку. Усиленный броней кулак мощно впечатался тому в подбородок, пробил челюсть, небо и остановился в районе мозга. «Будешь знать, как распускать грязный язык». «Там легионеры! Это ловушка!» — натурально завизжал зеленый уродец. Его заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Грелы, серокожие гуманоиды и несколько крыс попытались наброситься на Валькирию, остальные же развернулись и, что было мочи, рванули обратно. Обе группы столкнулись, у узкого шлюза мгновенно образовалась матерящаяся свалка. Валькирия последовательно убила нескольких смельчаков голыми руками и, наконец, вспомнила про нормальное оружие. Мы легко перестреляли абордажную команду, их слабое оружие не могло повредить продвинутую броню легиона. Закончив зачистку, двинулись вперед. Жаль, Фокси сразу прибила того оригинала на ручной зарядке, и раритетную винтовку раздавили в поднявшейся суматохе. Трой взломал модуль управления, не давая пиратам отсоединиться и сбежать. Самый резвый попытался вручную активировать аварийную систему, но не успел. Лазерный заряд положил конец суете. Мы оказались в трюме, довольно темном и грязном. Сверху свисали крюки для перемещения грузов, под высоким потолком виднелись рабочие мостики. Массово в беспорядке валялись контейнеры с грузом, причем у большинства были одинаковые логотипы. Трофеи с ограбленного транспортника. Ящики образовывали настоящий лабиринт. Проход наверняка заминировали, лучше найти другую дорогу. Пользуясь усилением костюма, я подпрыгнул, оказавшись на вершине. Отлично. На корабль ведут несколько ворот и единственная дверь. Почти все технические, на отдельные склады. С противоположного конца можно было пройти дальше по кораблю. «Вы налево, я направо», — предложил присоединившимся девушкам. По первому впечатлению от абордажной команды складывалось, что они не смогут нас убить. Те же бандиты, только в космосе. «Трой, оставайся на страже. Нас могут обойти через крысиные лозы. Херцер, следи, чтобы не было сюрпризов». «Принято», — ответили все легионеры. За первым же поворотом нас встретила целая ватага, так называемая пожарная команда. У этих была собрана из разных частей броня, более-менее приличные лазерные винтовки и даже энергетические щиты у парочки избранных. Сложно было различить расы и лица из-за шлемов. Вроде бы большинство были грелами. Значит, я превосхожу их в скорости, но в ближний бой лучше не вступать. При виде меня они страшно закричали и открыли огонь. Слабые лазерные лучи отражались от ставшего зеркальным войда. Умный костюм рассеивал большую часть энергии, позволяя мне не переживать о повреждениях. Тем не менее, я не покидал укрытие во избежание сюрпризов. Усиленный луч рапиры ударил в глаз самому опасному на вид громиле. Да уж, переоценил броню. Его шлем мгновенно раскалился и взорвался на осколки. Башка превратилась в кровавое облако. Пожалуй, лучше стрелять в обычном режиме. «Братцы, да она нас сейчас положит! Навались! Всех не перебьет!» На четвертом убитом до них дошло, что выбранная тактика хаотичного обстрела не работает против легионера в высокоуровневой броне. Вот теперь стало опасно. Энергетические мечи куда опаснее примитивных винтовок. Они могли зажать меня в узком проходе. Лучший вариант — бросить противопехотную гранату. Но ее не было. Мое снаряжение в первую очередь предназначалось для борьбы с роем. Плазменные гранаты слишком мощные для сражения в космосе. Хорошо, что я догадался прихватить с собой меч. Не клык, обычный энергетический клинок. Фехтовать было немного непривычно. Против жуков требуются совершенно иные приемы. Но я справился. Никто из врагов не умел драться. «Как пройти к вашему капитану?» — вежливо спросил у последнего оставшегося в живых громилы. Я уронил его на грязный пол и уперся ногой в грудь, вызывая невнятные хрипы. Обычно такое приводит пленных в ужас, и они сдают ценную информацию. «Говори четче, тебя плохо слышно!» «Он тебя уроет! Всех вас! Таких, как ты, жрет на завтрак! Самый отбитый головорез в галактике! Так что тебе лучше отпустить меня и...» «Понятно. Ничего нового». Перенес ногу немного выше и резко надавил до характерного хруста. Мучить врагов было не в моих правилах. Нет, мне их не жаль. Просто давая им время пожить, я рисковал нарваться на неприятный сюрприз. Прошел несколько коридоров, по пути заглядывая в пустые каюты. Кажется, угодил в жилое крыло. Что было логично. Рядовые члены экипажа обитали рядом с грузовым трюмом, непосредственным местом работы. Наконец попал в столовую с прикрученными к полу металлическими столами и универсальными табуретами. Здесь меня встретила целая армия, не меньше 30 стрелков. Они были вооружены лучше предыдущих пиратов, но все равно без какой-либо стандартизации, что неожиданно играло им на руку. Войд не успевал подстраиваться под выстрелы разных типов. В меня одновременно палили плазмой, энергией, лазерами и старыми добрыми пулями. В поиске укрытия я прыгнул за ближайший стол, отрубив ножку энергетическим мечом. Пойдет в качестве щита. Рапира бесперебойно выпускала смертоносные лучи. В первую очередь я выцеливал мечников, покуда кусок металла прикрывал меня от стрелков. Пока убивал набегающих пиратов, подметил, что у большинства одинаковые татуировки на лицах. Те, у кого были волосы, выкрасили их в токсичные цвета. Ярко-розовый, зеленый или оранжевый. Напоминала отдельную группировку. Возможно, команда не была монолитной и собиралась вокруг нескольких лидеров. Кажется, вижу одного такого. «Выходи драться, сыкло!» По крайней мере, этот был гуманоидом, пусть отдаленно похожим на человека. Внешний вид такой же, как у остальных пиратов. 2 метра роста, выпирающие мускулы, собранные в длинные колючки волосы, из всей одежды набедренная повязка и пояс с ножнами. Он вышел на меня под прикрытием индивидуального энергетического барьера, сжимая в руке топор с покрытыми зазубренными лезвием. Войд подсветил мне почти незаметные сопла реактивных двигателей, которые должны были ускорять оружие в момент удара. Опасно, он мог повредить дорогую броню. Лучше с ним не затягивать. Ничего не ответив, я перевел рапиру в усиленный режим. Несколько выстрелов в разные точки перегрузили барьер, заставив его выключиться с почти полным зарядом. Последний луч угодил точно между глаз бегущего на меня вожака. Он запнулся и проехался на животе, неосознанно бросив оружие к моим ногам. Сражение с пиратами вообще не походило на кровавые битвы против роя. Зато они действовали лучше обычных бандитов. В симуляциях банды обычно убегали, потеряв от половины до 2/3. Эти сражались до конца. В принципе, логично. Сбежать с космического корабля не так уж просто. Мы легко могли перехватить спасательные капсулы. Беспощадно убив всех стрелков, я встал из-за порядком поврежденного стола, отметив удивительную прочность импровизированного укрытия. Очень хороший металл. Нужно будет взять с собой на корабль. Сверился с показателями. Валькирия и Рокси в порядке. Правда, у обеих повреждена броня. Девушки издавали весьма азартные крики и спорили, кто убил больше. Похоже, у них там жарко и весело. Ну и хорошо, пускай отрываются, пока я спокойно зачищаю свою зону ответственности. Перезарядил рапиру и собрался идти дальше. Но тут пиратский корабль задрожал. Внезапно исчезла гравитация и меня подбросило вверх. Не долетев до потолка, я застрял посередине. Плохое положение. Если не найду от чего оттолкнуться, так и останусь висеть. Извернувшись, притянулся к потолку магнитными ботинками и сверился с показателями системы. «Охренеть! Цезарь, ты тоже это видишь?» — закричал Трой. «Вэлл и Фокси убили! Там произошел очень мощный взрыв. Датчики фиксируют разгерметизацию». «Эти психи забросали нас бомбами!» — прошипела разозленная фурсианка, вернувшись на корабль. «Чистое самоубийство!» «Нас выкинуло на дальний склад, в базовые тела», — добавила Валькирия. «Сильные помехи, не можем переместиться. Сменим оболочки напрямую и вернемся через 10 минут». «Какие нахрен 10 минут?» — запаниковал Трой. «Сюда бежит целая толпа. У них тяжелое оружие». «Держись, сейчас буду». Оттолкнувшись, полетел к коридору, из которого пришел в столовую. Там гравитация вернулась, с грохотом отправив меня на пол. Тут же вскочил и рванул обратно. Надеюсь, он продержится до моего прихода. Воображение рисовало мне нехорошие картины, заставляя сердце стучать с бешеной скоростью. Странно. Вроде бы я знал, что Трой — хороший легионер и неплохой боец. Почему же я так волновался? Боялся за Сагитарию? С пиратов-идиотов станется заложить бомбу и уничтожить корабль изнутри? Или дело было в Рокси? Ничего не слышал о ней с начала боя. Как назло, еще и связь заглючила. Через треск помех с трудом пробивались выстрелы и невнятные крики. Пол снова завибрировал из-за мощных взрывов. Наконец я вернулся в трюм. Сразу же запрыгнул на несколько сложенных друг на друга контейнеров, вскинул рапиру, выискивая первую цель, и... опустил ствол. Все было кончено. «Привет, Цезарь!» Рокси улыбнулась мне и помахала рукой, беспечно сняв шлем скафандра. «Я же сказал тебе спрятаться!» Посмотрел на нее суровым взглядом, забыв, что бывшая отшельница не видит из-за непроницаемого щитка. «Прости, но я не привыкла отсиживаться в стороне. К тому же Трою явно нужна была помощь». На всякий случай девушка отступила подальше и спряталась за широкой металлической спиной. Она притащила сюда десяток киборгов, которые спокойно размотали весь пиратский штурмовой отряд. Я осмотрел поле битвы. Роботы стреляли гораздо точнее, чем раньше. Грузовые контейнеры почти не повреждены. Несколько машин получили серьезные повреждения. На повторный штурм враги притащили портативные рельсотроны и тяжелые плазмометы. Трой и Рокси вроде бы в порядке. Вмешательство бывшей отшельницы спасло ситуацию. «Молодец! Хорошая работа!» Услышав приближающиеся шаги, развернулся к главным воротам и усиленным зарядом завалил ворвавшегося к нам Грелла. «А нет! Алый луч разбился о вспыхнувший щит! Он еще и в военной броне! Готовься! Вторая волна!» Поспешно спрыгнул к своим. Через мгновение в место, где я стоял, влетела ракета. Мощный взрыв обрушил контейнерную гору. Часть пиратов задавила. Оставшиеся грязно ругались и пытались пробиться к нам. Мы спокойно встречали их организованным огнем. Я перегружал барьеры попаданиями по слабым точкам. Рокси и Трой добивали. Наконец к нам присоединились жаждущие крови Валькирия и Фокси. Каждая потеряла около 10 000 кредитов. «Вы мне за все ответите!» — буквально зарычала фурсианка, поливая головорезов плазменным дождем. «Головы оторву и в задницы вставлю!» У меня почему-то возникло твердое убеждение, что она не шутит. Расправившись с оставшимися штурмовиками, я остановил рвущихся в бой девушек и обратился к нашему хакеру. «Тебе удалось взломать их защиту?» «Не, здесь все изолировано», — покачал он головой на виртуальном экране. «Нужно пройти дальше или запустить паучков, чтобы нашли мне место подключения». «Действуй. Рокси, ты на страже? Мы втроем идем по прежнему сценарию. Наращиваем панику. Нельзя дать пиратам опомниться и собраться с мыслями. Простой прогулки не получится. У них есть серьезное оружие». «Думаешь, они нас победят?» — удивилась Эльсийка. «Ну да, мы допустили ошибку. Но этого больше не повторится?» «Конечно нет. Им с вами не сравнится». Немного польстил обеим девушкам. «Мне несложно, а им приятно. Но они могут догадаться перегрузить реактор и взорвать нас вместе с собой. Или свалить на шаттлах. Или выкинуть нас в открытый космос, отделив нужный отсек». «Об этом я не подумала», — вздохнула Валькирия. «Иногда меня поражает. Как ты размышляешь?» «Не будем тратить время на разговоры». С легким сожалением вернул рапиру в крепление и взялся за ливень. Было приятно вернуться к старому оружию. Это примерно как посетить дом в деревне, где проводил летние каникулы. Параллельно отдал команду Войду. Мне в кровь попала большая доза стимулятора. «Действуем!» Я был прав. Пираты оправились от шока и стали действовать организованнее. Вероятно, изучили видео первого контакта и сделали соответствующие выводы. Кто бы ими ни руководил, у него точно имелся мозг. Меня снова встретили в столовой. Они точно так же использовали столы в качестве щитов, поливая огнем сразу с трех направлений. Мне же потенциальных укрытий не оставили. Еще и дверь за спиной активировалась и заблокировалась. Войд просигналил, что запас энергии в щите стремительно тает. В основном пираты использовали огнестрельное или лазерное оружие. В отличие от убивших девушек-психов, эти боялись повредить обшивку. Военные бронекостюмы способны выдержать несколько минут без атмосферы, но не более. Я же часами мог спокойно сражаться в открытом космосе. Сорвал с пояса связку гранат и швырнул ее во врагов. Плазменные облака мгновенно соединились, поглощая вопящих в ужасе пиратов. Точно рассчитанные направленные взрывы не повредили обшивку, зато здорово проредили вражеский отряд. Насчитал 13 вспышек индивидуальных барьеров. По ним добавил короткими очередями ливня. Успел завалить 6. Оставшиеся в живых одновременно бросились на меня с усиленными энергомечами. Я достал свой и ударил ближайшего Грелла по слабо защищенному горлу еще до того, как он что-то сообразил. Стимулятор в кипящей крови делал меня быстрее. Здорово помогал опыт сражений с рейдерами в симуляциях. В радиоактивных пустошах было не до красивого фехтования. Там одна секунда решала, кто будет жить, а кто умрет. Второму пирату отрубил руку и, не обращая внимания на его вопли, пнул в живот. Хороший получился удар. Снес им сразу двоих. Кто-то напоролся на собственный меч. Покуда они вставали, я отсек голову верткой мартышки и переключился на пару ящеров-близнецов. Вот они действительно хорошо сражались, и броня не самая плохая. Не получалось убить их одним ударом. Несколько мелких ран не сыграли большой роли. Время поджимало, меня вот-вот окружат. Впрочем, я позволил им сделать это, сорвав с пояса очередную гранату. «Ты что, идиот? Мы же все умрем!» Хладнокровие изменило ящеру со встопорщившимся ярким гребнем. «Не надо! Давай договоримся!» «Вы умрете, я нет. О чем еще здесь разговаривать?» Закрыв глаза и затемнив щиток, нажал на кнопку. Вспышка прожгла сквозь веки и дополнительную защиту. Стало невыносимо жарко. Поспешно вышел из плазменного облака и добил чудом выжившего ящера. «Хм, вроде все». Собрался идти дальше, но система подсветила мне камеру в углу. Удивительно, что она уцелела после активных перестрелок и мощных взрывов. Жаль, не было красного огонька, как в играх. Так бы знал, следят за мной или нет. На всякий случай показал пальцем прямо в объектив и с насмешкой произнес. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Жди меня, капитан!» Возможно, удастся вывести его из себя. Напуганный враг спешит, делает ошибки. Кажется, он меня услышал. Гравитация снова исчезла, открылись все люки, включая аварийный. Под тревожный вой включившихся сирен мощная сила уходящей атмосферы понесла меня прямо в открытый космос.